кстати, и расскажете мне, кто вы, откуда тут взялись, и для чего обрушились на нас, сверкая глазами и скрежеща зубами, словно сам бог войны. По его загрубелому лицу и многочисленным шрамам я понял, что имею дело с заслуженным ветераном, спорить с которым не следует. Молодой всадник вроде меня запросто мог схлопотать от такого закаленного в битвах центуриона щелчок по носу. А я не хотел после только что пережитого позора оказаться униженным на глазах любопытных легионеров. Некоторые из них уже отделялись от строя и медленно брели по направлению к нам. Центурион провел меня в свою каморку, пахнувшую кожей и железом, и предложил вина из глиняного кувшина, но я твердо отказался, сказав, что из-за данного мной обета пью только воду и ем одни овощи. Он удивленно взглянул на меня. Вроде бы Каринф прежде никогда не был местом ссылок. Наверное, ты из знатной семьи, раз за то, что натворил в Риме, тебя отправили всего лишь сюда. Он поскреб подбородок, заросший щетиной, от всей души зевнул и сам выпил свое вино. Затем, уступив моей просьбе, он все-таки вынул список когорты и пояснил. Здесь, в городе, мы вставляем посты лишь перед домом проконсула. В ближайших портах расквартированы постоянные гарнизоны, у которых есть свои собственные казармы, так что людям не нужно бегать взад-вперед между казармой и гаванью. В военном регистре мы значимся полноценной когортой и в случае чего можем выступить как самостоятельная боевая единица. Я спросил его насчет конницы. Центурион ответил. У нас в гарнизоне нет ни одного верхового. У Румвия и наместника, разумеется, есть свои лошади, но оба они предпочитают носилки. Если тебе так нужно, ты можешь, конечно, получить коня. Однако знай, что согласно приказу нас должна поддерживать Каринфская конница. Когда же я осведомился о распорядке дня, строевой подготовке, чистке оружия и тому подобном, то он бросил на меня недоверчивый взгляд и сказал, «Ну, об этом ты лучше переговори с Рубрием. Я всего лишь его подчиненный». Чтобы убить время, я прошелся по пустым казармам, замусоренным и изгаженным паутиной. Заглянул в оружейные камеры, на кухню, в алтарь. У гарнизона не было собственного орла, а всего лишь обычный полевой знак когорты с кистями да памятный щит. Закончив осмотр, я почувствовал себя в равной степени озадаченным и напуганным. «А куда попрятались люди?» — громко воскликнул я. «Что, если потребуется выставить по тревоге?» Центурион потихонечку начинал терять терпение. Он раздраженно ответил. «А вот об этом-то ты спросишь у своего начальника, Рубрия». Около полудня Рубрий наконец прислал за мной. Он занимал изящно обставленное в греческом стиле помещение, и я видел по меньшей мере трех юных женщин, что ему прислуживали. Он был лыс, с опрышим лицом и бледными тонкими губами. Я заметил, что при ходьбе Рубрий слегка приволакивал левую ногу. Он радушно принял меня, обнял, обдав запахом выпитого вина, и предложил садиться и чувствовать себя свободно, как дома. «Ты только что из Рима, и тебя наверняка удивляет наша ленивая, неспешная жизнь», — сказал он. «Вовремя, вовремя у нас появился юный всадник. Уж он-то проводит нас от спячки». «А, да, Пижовоенный трибун, да еще заслужил это звание в Британии. Понимаю.